знаешь точно, что назначено время у Бога, у Бога. Ты ищи те пути, куда в небо ведет дорога, дорога. Господь укажет, Господь покажет, Святым Духом тебя поможет. А на небесах ангелы поют, а на небесах сонмы святых ликуют. Те, кто за Христа душу положит, с Иисусом Христом в вечности ожил. Милый друг, не грусти, если сердце томит тревога, тревога. Ты колени преклони, ведь осталось еще немного, немного. Иисус придет, Иисус придет, Он на небо тебя заберет. А на небесах ангелы поют, а на небесах сонмы святых ликуют. Те, кто за Христа душу положил, с Иисусом Христом вечности ожил. А на небесах ангелы поют, а на небесах сонмы святых ликуют. Те, кто за Христа душу положил, с Иисусом Христом вечности ожил.